Глава 19. Экзамен по подземельям. Урок великой магии закончился, и начался обеденный перерыв. Я разговаривал с Ависом в коридоре. «То бишь, ты хочешь сказать, что ты мой господин? Тиран-владыка демонов?» «Да, имя тирана-владыки демонов — Анас Валдигот. Кто-то переписал его на Авас Дельхевия». «Кто именно?» Однозначно не отрицаю, спокойно спросил Айвис. «Пока не знаю, но полагаю, тот же человек стёр твою память». «Понятно». Айвис задумчиво приложил руку к рту. «Действительно, если допустить, что моя память была стёрта, это объяснение звучит убедительно. Но можно ли отбрасывать возможность того, что стирание памяти — твоих рук дело, Анас?» Айвис угрожающе и проницательно взглянул на меня магическими глазами. «Увы, но я пока не могу предоставить тебе доказательств того, что это был не я». «Ты весьма способен. Но если твое умение обернуться против тирана-владыки демонов, я не смогу оставить это без внимания». Айвис вовсе не глупец. Лишённый воспоминаний просто не сможет определить, являюсь я настоящим или же нет. В таком случае, естественно, подозревать меня как потенциального врага. Во всяком случае, насколько мне известно, лишь я могу использовать заклинание Ревайт. Один из кандидатов, способный вернуть на 2000 лет назад, говорит, что воспоминаний не было изначально. Стерев память, он подходит к тебе в шкуре союзника и пытается выдать себя за тирана-владыку демонов, неудивительно, если он так и подумал. «Но пока что я буду сохранять нейтралитет. От тебя веет чем-то ностальгическим. Этим ты меня здорово выручаешь. Прощай». И Айвис ушел. «Там ведь сейчас был один из 7 древних демонических императоров, Айвис Некрон?» «Верно. Даже мы, в черной униформе, не смеем разговаривать с господином Айвисом. Кто, черт побери, такой этот в белой форме?» «Слушайте, а он часом не тот самый непригодный?» «Почему непригодный один из 7 древних демонических императоров?» «Это не из 2-го класса, так? Однако, смотрю, всем ученикам нравятся слухи. Полагаю, они просто не могут не обращать внимания на других». «Анас!» Кто-то окликнул меня. Обернувшись, я увидел Эмилию. «Кое-кто обронил это. Передай вещь владельца, пожалуйста». Из рук Эмилии я получил значок Академии. На ней была вышита метка в форме 6-конечной звезды. Она была не моей. «Чей он?» «Члены твоей команды». «Значит, либо Саша, либо Миши». Впрочем, я не смотрел на число вершин звезд на их значках. «Кого из?» «Той, которая не Саша». Как-то странно она выразилась. «Полагаю, она имела в виду Мишу». «А вам не кажется, что вы поступаете халатно, делая из меня мальчика на побегушках? Могли бы просто отдать мне». Я подумал, что она обидится, но она лишь озадаченно взглянула на меня. «Ну и ладно. Думаю, Миша тоже ищет его». «Хорошо, передам». «После обеда будет экзамен по подземельям, так что собирайтесь не в тренировочном помещении, а у входа в подземелье», сказала мне в спину Эмилия после того, как я развернулся. «Знаю». Покинув это место, я пошел по следу магической силы Миши и пришел во внутренний двор Дельзагейта. Здесь было много людей, и среди них Саша и Миша. «Увы, но я ничем не могу вам помочь. Если хотите присоединиться к команде, обращайтесь к Анасу». «Но леди Саша, этот непригодный нас совсем не слушает. Прошу вас, леди Саша, порекомендуйте ему». «А вот как? Ну тогда ничего не попишешь. Меня он тоже не послушает». «Члены прежней команды Саши? Видимо, они хотят присоединиться к моей группе вместе с ней. И как одержимые просят получить своего рода ходатайство». Рядом была Миша, но с ней никто заговорить не пытался. «Если хотите вступить в мою команду, то за рекомендацией лучше обращаться к Мише. Логичнее предположить, что Миша, которая была в моей команде с самого начала, будет ближе ко мне, чем присоединившаяся в процессе Саша. Это из-за того, что Миша носит белую форму? Или все проще, они не могут попросить ее из-за отсутствия точек соприкосновения с ней? Кстати говоря, мне ни разу не доводилось видеть, чтобы Миша общалась с другими демонами. Впрочем, может, это из-за того, что она обычно не начинает разговор первой, или от того, что она постоянно тусуется со мной. «Леди Саша, вас действительно устраивает быть в команде этого непригодного? Вы что-то задумали?» Саша выглядела утомленной. «Таков контракт, вот и все. И еще, недооценивать Анаса как обычного непригодного могут лишь те, кому по силам довести до совершенства магию слияния». В этот миг ученики замолчали. Все выглядело так, словно им было нечего сказать. «Ну все, хватит, вступайте уже». После чего они неохотно ушли. Саша облегченно выдохнула, и в этот момент я окликнула её. «Вот это уже похоже на мою подчиненную. «Получаешь огромное удовольствие, отшивая всех?» Видимо, она не думала, что я был здесь, так что у нее от удивления округлились глаза. А потом она отвернулась. «Не приставай. Они мне просто уже надоели», — хиленько сказала Саша. «Миша, ты обронила значок». Я подал ей значок Академии. «Спасибо». Она взяла его и прикрепила на школьную форму. «Ты за нами пришел? «С чего бы? У нас после обеда экзамен по подземельям». Эмилия тоже упомянула об этом, что дальше у нас то, что называется «экзамен по подземельям». Если кратко, то в ходе данного теста мы бросаем вызов лабиринту, оборудованному глубоко под Дельзагейдом. Точно так же, как в экзамене состязаний, в этом тесте учащиеся выступают командами. Состязание идет за очки, получаемые за сбор расставленных по подземелью магических артефактов, оружия, брони и так далее. Нам всячески объясняли, что это для тренировки практических навыков поиска в лабиринте, но по большому счету это были обычные поиски сокровищ. «Вообще нет, но совпало удачно». «Ага. Местом встречи назначили вход в подземелье, так что выйти туда нужно чуточку пораньше». «Кстати говоря, Анос, ты внимательно слушал, в чем суть теста?» «Да. Если добыть скипетр с алтаря на самом нижнем уровне, то команда получает максимальный балл. Все просто». «Ты совсем ничего не слушал? Максимальный балл-то ты за это, конечно, получишь, но это абсолютно невозможно. До самого низкого уровня не добирались не то что ученики, но даже учителя. Мы не только не знаем, есть ли там скипетр на самом деле, но даже не уверены в существовании самого нижнего этажа». «Тогда почему предмет имеет оценку?» «Зачем ты спрашиваешь меня о том, чего я не знаю? Кажется, было предание, в котором говорится, что под землей есть скипетр». «Ну и ну, почему в этой академии все на тяп-ляп? Этот скипетр представляет из себя посох, усиливающий заклинание Гайс?» «Да. Говорят, что это посох владыки демонов, созданный прародителем». «Значит, он существует. Если, конечно, кто-то уже его не забрал». «Опять болтаешь непонятно что. Ну ладно, пойдемте уже потихоньку». «Нам пора». Когда мы пошли, ко мне пристроилась Миша и взглянула на меня. «Откуда ты знаешь?» «Так ведь это же мой замок». Миша задумчиво наклонила голову. Когда мы приближались ко входу в подземелье, я задумался о том, что уже очень давно там не бывал. Здесь уже собрались ученики второго класса, едва мы встали на установленную позицию, как прозвенел звонок на урок. «Итак, начнем экзамен по подземельям. И еще, право собственности на предметы, добытые членами команды в подземелье, принадлежат лидеру. Времени у вас до 9 утра следующего дня. Те, кто вернется раньше срока, может спокойно идти домой. Если вы сдаетесь, то сообщите об этом учителю через Рикс». Эмилия открыла дверь в подземелье. «Да пребудет с вами благословение прародителя». И как только раздался сигнал, все команды учеников разом ринулись внутрь. Я же пошел прогулочным шагом, без особой спешки. «Эй, Анос, разве мы не должны их обогнать? Сейчас не время так медленно бродить, ведь в экзамене по подземельям исход зависит от принципа «кто раньше встает, тому бог подает». «Да все будет пучком». «Пучком, говоришь?» «Если хочешь идти, то иди первый». «Идти туда в одиночку просто бессмысленно». Резко обернувшись, Саша пошла чуть впереди нас. Похоже, что для экзамена внутри разместили монстров, но прорвавшиеся вперед ученики их уже одолели, позволяя нам расслабленно идти по подземелью. «То место справа». «Откуда ты знаешь?» «Я уже здесь бывал». Саша состроила недоверчивое выражение лица, но тем не менее нехотя пошла в указанном мной направлении. «Можно кое о чем спросить?» — задала вопрос Миша, когда мы спустились примерно на 10 уровней. «О чем? «Что можно подарить на день рождения?» Миша уставилась в спину идущей перед нами Саши. «Саши?» — Миша кивнула. «У нее он завтра». «Ясно, значит, это срочно». Впрочем, учитывая, что они помирились только вчера, едва ли у нее был другой выход. «Саша, чего тебе? Что ты сейчас хочешь? Занять первое место на этом экзамене. Вот и все». «Да чего невинный ответ?» «Ну вот как-то так». «Это тупик. Если такой для нее лучший подарок, то вручи его». Миша покачала головой вправо-влево. «Надо такое, чтобы запомнилось на всю жизнь». «Вот и еще одно очень высокое препятствие. Наверняка она обрадуется всему, что бы ты ни выбрала». «Вот как?» «Она была очень рада, что смогла помириться с тобой». Миша бесстрастно задумалась. «Может, одежду?» «Одежду?» «На самом нижнем уровне подземелья в сокровищнице как раз есть неплохие варианты. Есть у меня то, что ее может обрадовать». «Правда?» «Прямо здесь, под землей. Если они еще там, то можешь взять». После этих слов Миша, вопреки обычному, слегка улыбнулась. «Спасибо. Кстати, а когда у тебя день рождения? Завтра. Вот как. Значит, они близнецы? Ну да, они действительно очень похожи. А ты чего хочешь? На некоторое время Миша задумалась. Ничего. Не скромничай. Завтра мы не сможем увидеться. Ну и что? Подарок на день рождения могу и сделать когда угодно. Или она и вправду ничего не хочет? Впрочем, может немного на нее надавить? А сколько тебе исполняется? 15. Завтра. Значит, и Саша тоже 15. Она родилась 15 лет назад, а владыка демонов-прародитель перерождается в этом году. Вдобавок к этому о Саше говорили, будто она реинкарнация прародителя. Все-таки они считают, что владыка демонов-прародитель рождается не младенцем, а сразу появляется на свет перерожденным в мощном сосуде, наделенным силой. Или же пробуждается через какое-то время после перерождения. Я особо не распространялся о том, в какой форме переродился, но, вероятно, перерождение младенцем идет вразрез с тем, о чем гласит предание. Если думать в таком ключе, то существует возможность того, что Академия Владыки Демонов была создана не для того, чтобы найти прародителя, а наоборот, не признавать им меня. «Анас, здесь тупик!» Дойдя до конца, Саша обернулась. «Верно, тут тайный проход. Это невозможно. Здесь ничего не видно даже магическими глазами. Потому что я принял контрмер от магических глаз, чтобы ими ничего нельзя было увидеть». Сказав это, стоя напротив стены тупика, я пошел напролом. «Эй, Анас!» Моя голова врезалась в стену и разрушила ее. Пока я шагал, прилагая силу, стена разрушалась в форме моего тела. «Что?» «Сильный. Это уж точно. Просто до ужаса. Жутко и абсурдно силен. Но... И это ты называешь тайным проходом?» «Его не видно магическими глазами. Да и магических устройств тоже никаких не было. Идемте скорей!» Сказал я стоящим как столбом с ошеломленными лицами Саши и Миши. Саша зашагала так, словно была околдована. «Я всего лишь проломил стену». «Ага».